пробормотал аспирант и, прикусив верхнюю губу, опять огляделся. Мрак снова остался, но оказался просто маскировкой. Весь мир снова рухнул до основания, а затем неумело скрытый за этим мраком, он блеснул еще одной ошеломляющей угрозой. Однажды аспирант прочитал в газете сенсационное сообщение о том, что сотрудники какого-то медицинского центра в Африке были разоблачены в том, что поставляли человеческие органы нужной кондиции местным колдунам. Империя здоровья осуществила самый совершенный союз науки и черной магии. Аппаратура последнего поколения, компьютеры, наконец, целая космическая биохимия были брошены на то, чтобы найти редчайшую группу крови и доставить ее в соломенную хижину великого шамана. «Ты не знаешь, что происходит?» Чуть не стуча зубами, проговорил аспирант и рассказал Аннабель, что есть что. До русской печки они пустились бегом, сбивая ноги в кровь. Всякая нечисть мерещилась теперь обоим за пределами асфальта, в кюветах, на полях, в перелесках, то показывалось и лезло на дорогу что-то лохматое и в перьях, как будто катилось колесом. Невидимые страшные глаза глядели на них из мрака, смотрели то со стороны, то в спину, то сверху. У первых заборов поселка их окатил петушиный крик, и сразу стало легче. «Слава тебе, Господи!» — перевел дух аспирант. Обрадовался он и собачьему лаю. Скрипнув уже не только знакомой, но уже почти и родной калиткой, он, наконец, что-то придумал и шепнул Аннабель. «Ты завербованный нами эксперт по спутникам, которые падают где попало. Это главная легенда». «А других вариантов нет?» — засомневалась Аннабель. «Есть. Ты американская шпионка. Я тебя только что поймал, связал и теперь посажу в сарай до прихода комиссаров под охрану злой собаки». «Нет, я лучше буду экспертом», — передернулась Аннабель. «Не лучшим экспертом, конечно». Первым делом, увидев хозяйку за поздней готовкой, Аннабель сразу углядела, где лежат ножи, и через минуту уже бойко чистила вторую по счету картофелину, на удивление аборигенов, выпуская вниз из-под лезвия непрерывную и ровную ленточку. «Ясно, чему этнопсихологов учат», — радостно удивился и сам аспирант. «Небось, апельсины чистить наловчилась у себя в Сицилии». В комнате перед иконами Казанской Богородицы и Николая Чудотворца аспирант трижды перекрестился, и ему стало еще легче. Он настороженно прислушался. Не собрался ли кто зайти сюда в эту минуту? Глянул на кошку, намывающую еще каких-то гостей, и, поспешно став на колени, бухнулся лбом в половицу. «Помилуй меня, Господи!» — шепнул он, и также поспешно вскочил на ноги и огляделся. Кошка пристально глядела на него, немного опустив голову. «Надо что-то делать», — сказал аспирант. Но потом, пока все вместе ужинали, пока полуночничали с крепким чаем, он старался об этом не думать. Выпивка отменилась сама собой. Аспирант вежливо отказался даже от хозяйского угощения. «Завтра у нас очень тяжелый день», — оправдался он. «Нужна свежая голова». Свежую голову он берег и на ночь. Его, как главного начальника, оставили одного, а эксперту по падающим спутникам постелили в комнате, где спали сами хозяева. Аспирант лежал на замечательной мягкой постели, какие остались только в далеких русских деревнях, слушал стук часов и не мог закрыть глаз. Как только он опускал веки, сразу появлялись огни, оторванная голова блондина, а потом его нога, из которой сочилась кровь на полированную тумбочку. «Господи, помилуй!» — снова шептал аспирант с ужасом, думая, «ну вот теперь это на всю жизнь». Донеслись до него какие-то звуки из соседней комнаты, и показалось, что Аннабель сказала что-то хозяеву. Через полминуты дверь скрипнула, и на пороге появилась фигура в белом. Аннабель, укутанная одеялом и обутая в короткие валенки, медленно, но неотвратимо надвинулась на аспирант. «Звездный час этнопсихолога», — тихо признал аспирант. «Я на минуту», — прошептала Аннабель. «Я понимаю. Ничуть не обиделся аспирант. «Надо что-то делать», — сказала Аннабель. Ее интуиция наконец-то проснулась. «Мне это тоже приходит в голову», — натягивая одеяло под самый подбородок, — сказал аспирант. «Я тебя сейчас быстренько поцелую и скажу, что мы будем делать». «Давай», — смирился аспирант со сменой ролей. Большое белое надвинулось вплотную, ласково прикоснулось и снова отступило. «Надо